Добровольная исповедь. Чем прекрасно детство? Запретными плодами. Ждешь, когда вырастешь и начнешь их рвать. В конце концов, жизнь — это срывание запретных плодов. Есть люди, вроде моей ассистентки, которые предпочитают жевать кислые яблочки, забывая, что в запретных плодах много витаминов. Кстати, запретный плод сладок не потому, что он запретен, а потому, что он сладок. После телефонных звонков ноющий жгут отпустил грудь. Сам без лекарств после телефонных звонков. Но Рябинин все еще прислушивался к уходящей боли, не веря, что она уходит. И промелькнула, исчезая. Наше сознание всю жизнь с удивлением прислушивается к умирающему телу. Что-то промелькнуло. Ожил, заработала голова, ушла боль, ожил. Отлегло. Хорошее слово «отлегло». На Рябинине лежало, давило, и вот отлегло. Можно чем-нибудь заняться. Например, думать о смысле жизни, впереди долгое утро, и никто не помешает. Рябинин тяжело вздохнул и замер у окна, как у края поздней сентябрьской ночи. Ветерок, холодный, черный, с мелкими брызгами, ложился на лицо, как лед на обожженную кожу. Сколько он так может дуть? Час, два, до утра. Рябинин забыл часы, измеряя теперь время перепадом ветра, силой дождя и кратким светом иногда загоравшихся окон в далеком доме. Как он, Рябинин, сейчас видится оттуда из тьмы? Посреди черной ночи, посреди черного дома, посреди яркого проема окна стоит человек. Кто же он? А кто он? Мужчина, скоро будет 40, глава семейства, следователь прокуратуры. Все мужчины, всем будет 40, все имеют семью и специальность. Что он дал государству? Расследовал несколько сотен уголовных преступлений. И только-то не выращивал хлеб, не плавил сталь, не рубил уголь, не воевал, не совершил подвига. А что он дал жене? Слезы и бессонные ночи. Она и сейчас не спит, конечно, не спит. А что он может дать Иринке? Что может дать отец, который вечером еще на работе, а по выходным на дежурстве? Что он дал друзьям, кроме редких бесед? И что он дал людям? Тогда откуда же у него право спорить, не соглашаться, учить, бороться? Он часто спорит. Получается, что всегда считает себя правым. Но если человек всегда прав, наверняка он и не прав в чем-то, главном, в самом главном. В чем же не прав он? И промелькнула, исчезая. Уступать человеку. Не то же самое ли, что и делать добро? Он не прав, потому что ищет врагов, а не союзников. Вместо борьбы нужно стучаться в человеческую душу. Он же спорит и спорит с прокурором, с Васиным, с Вадимом, с женой. Довел ли до страшной мысли, чуть ли не до измены? Но ведь он жалостлив. К кому? К преступникам, к посторонним, к прохожим, а к друзьям и сослуживцам. И промелькнула, исчезая. Подлецов нет, а есть только непонимание. Рябинин вздохнул. Завтрашние отношения выбирать не ему. Завтра он будет лишь обороняться. Ищет смысл жизни, всей, сразу, один. А какой смысл в этой провокации, в его допросе, в предстоящей беседе с заместителем прокурора города? Ночь шла, собираясь уходить. Ливанул дождь, застучал реже и перестал, передыхая. Ветер шумно обрывал листья, разбрасывая их по миру. Один листок, угольно-черный, как ископаемый, ошалело скользнул по мокрому подоконнику и улетел на землю кончать свою жизнь. Ветер разорвал и разметал облака. Ненадолго, чтобы показать Рябинину просвет в этой ночи. И он увидел вечно чистые звезды, философски мерцавшие в своей недосягаемой дали. Когда человека сжимает боль и тоска, он начинает чувствовать Вселенную, но не разумом, которому это не под силу, а чем-то другим, ему неизвестным, может быть, молекулами, атомами. Он постигает, что все мы когда-то были космической пылью, раскаленными мирами, теми же ясными звездами. Беспричинная грусть и причиненная боль не от этого ли постижения? Не помнят ли наши атомы и молекулы тугих мраков, разломных холодов, бушующих плазм и космического одиночества? Не боятся ли они, что скоро, ох, как скоро, опять повергнутся в пучину мироздания? И на миллиарды лет, на триллионы, а может быть и навсегда. В далеком доме засветилось окно и не погасло. Но он вернулся к звездам, которые вот-вот могли пропасть за тучами. Интересно, что там, на этих прозрачных звездах? Что в этих созвездиях? Что делается в туманностях, за туманностями? Что на Луне, на планетах? А что происходит за тем негаснущим и теплым окном? Это же интереснее. Облако, черное и рваное, как дым, косматыми языками поползло на небесную проталину. Звезды скрылись. Рябинин зябко передернул плечами. Там, среди чистых звезд, страшно. Он вновь опустил взгляд на желтое окошко, которое чего-то проснулось среди ночи. Рябинину стало теплее, хотя за окном жили неизвестные ему люди. Ему и этим полуночникам повезло. Их атомы с молекулами выпали из космоса, соединились в людей одновременно, почти в одногодье. И они живут вместе, рядом. Утром он может к ним зайти. Рябинин напряг высохшую память. Что-то мелькнуло, когда он уходил с допроса. Простое и главное. Про людей, про горе. И опять промелькнуло, пытаясь исчезнуть. Но теперь его память, занятая только собой, удержала мысль. Как мы любим людей, когда нам плохо? Она промелькнула, она. Но при чем тут космос, который и помог схватить эту мысль? Люди, космос и любовь. А ведь так все просто. Сколько нулей в малости того числа, которое говорит о случайности образования нашей Земли? Сколько нулей в малости того числа, которое определяет случайность зарождения жизни? Сколько нулей в малости числа, которое высчитало случайность появления именно разумного человека? А случайность появления именно тебя, именно твоих близких, твоих знакомых, сослуживцев, соседей, современников? А сколько нулей в малости того числа, которое определяет мгновение человеческой жизни по сравнению с вечностью? Тогда что же мы? Да встретив на улице соседа, сослуживца, знакомого, встретив на улице человека, подобного себе, нужно смеяться от радости, ведь живем. Все вместе, на одной планете, в одно время. Несчастье ли? Рябинин знал, что когда-нибудь он догадается. Когда-нибудь за столом будет читать, писать, думать и догадается. Но он догадался тут, у холодного окна, в кабинете дежурного прокурора, подозреваемый в получении взятки. А ведь как все просто. Люди сбились на маленькой планетке. До них нет дела никому, ни космосу, ни звездам, ни пульсарам с квазарами, ни Богу. Сами по себе и сами для себя. Никому не нужны, поэтому в существовании человечества нет никакого смысла. Все человечество, целиком, вкупе, смысла своей жизни общей не имеет. Но есть смысл в жизни каждого отдельного человека, и поэтому есть смысл в жизни всего человечества. Да уже рассвело. Ночная тень, дымные тучи и стонущий дождь — все это превратилось в светлый туман. В нем слепо таяли темные фигурки людей, его современников. Да уже день. В дверях грузно стоял Васин, присматриваясь к следователю. «Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Как провели ночь?» «Спал, Андрей Дмитриевич». «Заместитель прокурора города занят. Придется обождать. Уж если я прождал его ночь...» «А почему вы улыбаетесь?» «Потому что вы пришли. Вроде бы я вам не родственник. Вы мне человек». из дневника следователя на отдельном листке. Нет смысла в существовании человечества, но есть смысл в существовании каждого человека для человечества.